Раджа Брук, истребитель пиратов, приближается. Все к бойницам и огонь по этим псам, которые бросают нам вызов. Обстрел форта усилился и велся с невероятным ожесточением. Под каждым деревом на берегу сверкала вспышка, сопровождаемая звуком выстрела. Сотни и сотни пуль скрещивались в воздухе жалобным свистом. Точно черти, почерневшие в пороховом дыму, пираты, быстро заряжая и быстро стреляя, ни на минуту не прекращали ответный огонь. Тремальнайк, Самбильонг, Танадурам и Аэрдак подбадривали их словами и собственным примером. Неожиданно с моря раздался громовой выстрел, сразу перекрывший треск ружейной пальбы. Это был голос пушки. — Ага! — воскликнул Сандакан. — Добро пожаловать! Вот и флот Раджи! Большой корабль с белеющими в лунном свете парусами медленно входил в бухту, направляясь к острову. Два фонаря, красные и зеленые, горели по его бортам. — Эй, капитан! — закричал чей-то испуганный голос. — У нас корабль за спиною! — Ничего, ничего, смелее, тигрята, мы возьмем его на абордаж. На носу корабля сверкнула новая вспышка, и снаряд достиг форта, разбив в щепы кусок стены. — Это роялист! — вскричал Сандакан. И в самом деле корабль, который подоспел на помощь нападавшим, был шхуной Раджи Брука, который в устье Саравака напала и потопила Гельгонд. «Проклятие!» — зарычал Сандакан, сверля его ненавидящим взглядом. «Будь у меня хоть плохонький Праус, я бы показал, как умеют драться тигры Мампрочема». Еще один выстрел прогремел с борта вражеского корабля, и новый снаряд проделал еще одну брешь в стене. Тигр Малайзии издал крик боли и ярости. — Все кончено! — воскликнул он. — Нас окружили! Ураган картечи обрушился на защитников форта. Солдаты, скрывавшись от того с деревьями, высыпали на берег и открыли адский огонь. Лодки, которые держались на почтительном расстоянии, под прикрытием корабельной пушки двинулись вперед. Положение пиратов стало просто отчаянным. Они сражались с невероятным мужеством, но силы были слишком неравны. В 3 часа ночи к нападавшим подоспела новая подмога. Это была яхта, вооруженная одной, но тяжелой пушкой, которая тут же открыла огонь по уже разрушенной во многих местах стене форта. Ничто не мешало теперь атакующим ворваться в него. — Это конец! — сказал Сандакан, который с искаженным от бешенства лицом смотрел на приближающегося врага. Тигр обложен со всех сторон. В 4 часа утра в форте оставалось только 7 человек. Сандакан, Янос, Тремальнайк, Ада, Самбильонг, Камамури и Натандурам. Они оставили изгородь, уже не представлявшую никакого укрытия, и отступили в сарай, часть которого тоже была разрушена канонадой с роялистой яхты. — Сандакан, — сказал Янос, улучив момент, — мы не можем больше сопротивляться. Пока у нас есть порох и пули, мы не сдадимся, — отвечал тигр Малайзии, глядя на лодки, которые, причалив к берегу, уже начали выездку солдат. — Но мы не одни, Сандакан. С нами женщина, дева пагоды. Мы еще не побеждены, Янос. Пусть они высаживаются, но мы бросимся на них, очертя голову. Я чувствую в себе столько сил, что могу в одиночку схватиться с этими негодяями, которых Раджа бросил против меня. — Если пуля сразит Аду... — Смотри, Сандакан, смотри! В этот момент граната, посланная с роялиста, взорвалась, проломив большой кусок стены. Несколько осколков летели в помещение, просвистев над головой у пиратов. — Они убьют мою невесту! — вскричал Тремальнайк, загораживая собою деву пагоды. — Нужно сдаваться или приготовиться к смерти! — мрачно произнес Камамури. — Выбросим белый флаг, Сандакан. — решительно сказал Янос. — Речь идет о том, чтобы спасти кузину твоей покойной жены.